Нет-нет, пришла пора действовать. С одобрения коллег я мог бы натаскать отборную команду первоклассных аспирантов и еще до июня попасть в Уайт-Холл. Подобная поза озлобленного воинствующего художника представляется мне неуместной и старомодной, — сказал Мэндис. Общество больше не может позволить себе содержать всех этих шутов. Обществу надоело, что его лупят по голове пустыми, добытыми из свиней мочевыми пузырями. Мир устал от избытка занимающихся ерундой гуманитариев, от их высокомерия и бесполезности в реальной жизни. Пора вам прострясти жирок. — Вы правы, конечно, — согласился Трифузис. — Теперь мне это ясно. Мы нуждаемся в юристах. В одной волне юристов за другой. Ну, разумеется, очень легко смеяться над... — Над некоторыми вещами смеяться, безусловно, очень легко, — признал Трифузис. — Странно только, что я всегда находил затруднительным насмешки над чем-либо обладающим ценностью. Другое дело, разного рода мишура и бессмыслица, хотя, возможно, я только один такой и есть. Часть третья. «Так что, сама понимаешь, моя медовая обжималочка», — произнес Адриан, — «придется углубиться в какие-нибудь дурацкие исследования, иначе меня выведут отсюда за мое божественное ухо».